Я хотела спасти брата. В тюрьме такие, как он, не выживают. Мне было ужасно стыдно. Мне стыдно и сейчас. Я пишу эти строки, и мое сердце бешено стучит и сгорает от стыда, как если бы это было вчера. Но, как я уже сказала, эта история подошла бы для ушей священника, а не для девушки из мира науки. Я пишу вам, потому что недавно я увидела Жиля в Сен-Карно, в нашей клинике. В этом нет никаких сомнений. Это был Жиль. Он постарел, расплылся, и от того красавца, которым он был когда-то, ничего не осталось. Но это точно был он. И самое ужасное, что он каким-то образом сумел воспроизвести то вещество. Моей подруге подлили какие-то капли в чай. После них она стала вести себя не совсем адекватно, как сказали бы врачи. Но я слишком хорошо знаю этот взгляд и это пустое выражение лица. Поверьте, увидев однажды, оно не забывается никогда. Ей добавили тот самый препарат, который я изобрела много лет назад. Она покончила с собой через полчаса после нашего чаепития. А мне подбросили записку. Я тоже скучал. Твой Же. Это Жиль. Он вернулся. Он ничуть не изменился, а может, стал еще более ужасным человеком. И у него в руках огромное зло, которое открыла я сама много лет назад. Моя дорогая, вы должны мне поверить. Кто-то в клинике проводит ужасные эксперименты на людях. И, возможно, уже не только в клинике. Люди, которые имеют диагноз, очень уязвимы. Никто не поверит им, и никто не будет искать причину, почему один из психов покончил с собой. Но вы должны мне поверить. В этой истории нет ни одного выдуманного слова. Я рассказала вам все как есть, не стыдясь и не стесняясь оголить свои грехи. Вы должны остановить его, пока не случилось большой беды. С уважением к вам, Жизель Кюри. Так что, мадам Би, кто может попробовать воспроизвести такое вещество в наши дни? Профессор Кац. Глава 36. Не думай о нем, ладно? Хотя бы один вечер. Поплачешь завтра, если захочешь. Сегодня же будем сиять. Даша подбадривала подругу, когда они заходили в бар. Смотри, вон Киллиан. Киллиан поцеловал Ирен в щеки, а затем очень жарко Дашу. Я могу уйти, если что. Не стесняйтесь. Прости, Ирен, твоя подруга сводит меня с ума. Я умоляю ее, чтобы она поехала познакомиться с моими родителями. Но она отказывается. Наверное, она относится ко мне как к игрушке. Пояснил Киллиан, широко улыбаясь и продолжая целовать Дашу. Да, она полна загадок, улыбнулась Ирен. Я вас слышу, вы в курсе? Киллиан, закажем вино? И, кстати, я буду устрицы. Здесь самые свежие устрицы в городе. Они сидели, болтали и пили вино. И Ирен почти перестала думать о том, что произошло. Марат по-прежнему ей писал, а сегодня вечером даже отправил ей домой три огромные корзины цветов. Маленькая записка сообщала, что он скучает и буквально не может дышать без своей девушки. Ирен стало приятно, что он все еще считает ее своей девушкой, и ее решимость порвать с ним дала трещину. Но она пока не хотела мириться, поэтому отправилась развеяться с Дашей и Киллианом, в самый модный бар Сен-Карно. «Здравствуйте. Вас можно угостить?» «Думаю, мне уже хватит». «Конечно, ее можно угостить. Только учтите, что она сохнет по своему парню, а он молод и красив», — перебила Даша, весело смеясь. «У вас хорошая подруга», — ответил мужчина. «Да, она золото», — подтвердила Ирен. «Патрис, рад знакомству». «Ирен, позвольте вас угостить. Мне только что открыли бутылку отличного белого 2001 года». Мужчина был не молод, совершенно некрасив. На руках у него были волдыри, но он был хорошо одет и, кажется, хорошо воспитан. Ирен решила, что если вдруг она решит помириться с Маратом, то это лучшая компания. К нему точно Марат не станет ревновать. С другой стороны, сидеть в баре одной тоже не дело. Тот же Марат может подумать, что она вообще никому не интересна. Тем более, что Даша и Киллиан куда-то делись. Возможно, они решили заняться животным сексом прямо в кабинке туалета. «Мы с Маратом тоже так могли бы». «Я опять думаю о Марате. Какого чёрта?» «Вы живёте в Сен-Карно?» — вежливо поинтересовалась Ирен. «Нет, я приехал сюда несколько месяцев назад. Чудесный город. А вы?» «Я тоже приехала сюда. 3 года назад». «Давайте выпьем за чудесный город». Ирен из вежливости сделала несколько глотков вина. «Дайте я угадаю. Вы работаете официанткой, и у вас есть кредит».